Эпилог второй. Ангел. Во мне волной поднимается ярость. Какой конченый ублюдок может так издеваться надо мной? Я открыла в комиксе свою душу, рассказала миру о нем, чтобы он жил в сердцах людей. Но это просто... Вместе с фотографиями я сбегаю вниз по ступенькам и выскакиваю на улицу, где этот придурок может прятаться. Он не мог уйти далеко. Внезапно меня что-то толкает в спину. Я поворачиваюсь и вижу перед собой подростка. «Мисс, это вы потеряли?» Он протягивает мне еще одно фото, на котором я еще с русыми волосами и только-только приехала в Нью-Йорк. Мысли в голове путаются. В груди разгорается пламя. Что все это означает? Около меня останавливается желтое такси. Водитель выходит и открывает дверь. «Прошу, мисс, я отвезу вас по нужному адресу». «Что? Какой адрес? Я пытаюсь понять, какой сегодня день. Может, у меня день рождения? Нет, он уже прошел». «Мисс, вас ждут. Попросили не задерживаться». «Да? Хорошо, везите». Командую я, представляя, что сотворю с физиономией этого идиота или идиотки. Как эти розыгрыши сейчас называются? Пранки. Таксист везет меня по городу. Я прошу остановиться у супермаркета и подождать меня несколько минут. После я возвращаюсь в такси, вооруженное до зубов, ножами и бейсбольной битой. Тот, кто решил так жестоко играть с моими чувствами, очень сильно пожалеет об этом. Такси выезжает за город. Разве меня этим испугать? Чёрта с два. Я больше ничего не боюсь. Все самое страшное уже произошло в моей грёбаной жизни. Водитель останавливается около современного трехэтажного коттеджа в стиле хай-тек с красивой придомовой территорией и бассейном. Этот ублюдок еще и богат. Ничего, мне плевать на его деньги. Я разнесу этот дом в крошку. Я беру в руку сумку с ножами, а биту закидываю на плечо, ощущая себя при этом Харли Квинн. Шагаю к дому, подхожу к двери, дергаю за круглую металлическую ручку и переступаю через порог. Меня окутывает аромат знакомой туалетной воды, отчего сжимается сердце. Шутка слишком жестока. А впереди, словно в туманной вуале, стоит высокий мужской силуэт в строгом костюме. У меня щиплет в глазах и закладывает в носу. А тело сотрясает мелкой дрожью. Я не могу ни шагу сделать, ни вдохнуть. Воздух слишком густой. Секунда. Другая. Третья. Кто это? Призрак? В глазах все плывет. Стены вокруг сжимаются, а пол под ногами становится зыбким, как песок, когда этот человек поворачивается ко мне. Первое, что я вижу — длинный шрам на пол лица. А переведя взгляд на глаза, я теряю связь с реальностью. Последнее, что я слышу — как звонко бейсбольная бита. Ударяется о пол. Зверь. «Прости, ангелочек, я не мог иначе. Да, я бы погиб при взрыве, если бы Дэвид не вытащил меня из нее за секунду до. Меня контузило. Я долго не приходил в себя. Пулевые ранения чуть не сделали меня инвалидом. Мне понадобилось несколько месяцев на восстановление и идеальную месть. Они все убиты. И Тони, и Оливер, и Босс. Но я никогда не расскажу тебе, что это был твой отец. Я всегда был рядом. Всегда. Я следил за всеми твоими успехами и страдал из-за разлуки вместе с тобой. Но мне требовалось время, чтобы убрать тех, кто мог навредить нам. Я выжил только благодаря Дэвиду и Джиму. Теперь они в моей команде. Теперь я босс. Теперь нам ничего не угрожает. Просыпайся, ангелочек. Мы с тобой столько всего не успели сделать.